Глава 24. Пять кораблей зависли на орбите планеты в ожидании. Тесми с любовью и в то же время с беспокойством посмотрела на своего мужчину, который тут же ее притянул к себе и усадил на колени, обнимая, даря легкий поцелуй. Все эти дни влюбленные парочки были счастливы, потерявшись во времени. Их мужчины, если и покидали их, то ненадолго. Завтрак в постель и много-много ласки и любви. Элай позволил себе насладиться временем перед серьезными событиями, проведенным с любимой. Влюбленные парочки пришли к одному вопросу. Как они могли раньше жить друг без друга? Грейс не потеряла страх и перестала в защитной реакции командовать и гонять своего Горга. Оказывается, нужно уметь принимать проявления любви. И она училась, просто принимала его любовь и заботу, забыв о своей отверженности. Поступил сигнал вызова с планеты. Элай подмигнул Тесме, и она с улыбкой встала с его колен и отошла в сторону к своей подруге, возле которой стоял Рорк. Нужно заметить, ревность его немного отпустила. Еще бы, они постоянно были вместе. Элай тут же изменился. Надел маску холодного цинизма на лицо и принял вызов. Диспетчер тут же приступил к главному вопросу. Эти корабли, оформленные на одного владельца, вызывали тревогу не только у него, но и у его начальства. «Капитан Элай Келлаген, полагаю?» Увидев утвердительный кивок и сверкнувшие глаза, спросил дальше. «Цель вашего визита?» Вперил испытывающий взгляд дежурный. «Встреча с Нором Ниронсом Данахен», — безразличным тоном ответил Элай. «А Нор Ниронс Данахен вас ожидает?» — с сомнением спросил дежурный, иначе сам хозяин планеты предупредил бы их о прилетающих гостях. «Как только вы дадите мне добро на посадку, я тут же свяжусь с ним. Уверяю вас, эта встреча в его интересах», — холодно произнес Элай. «Мы сами свяжемся. Назовите причину встречи, чтобы мы могли передать уважаемому Ниронсу Данахен. И если он сочтет нужным, мы позволим вам сесть на нашу планету». «Я привез наследницу вашей планеты, высокородную Нору Тесминаль Данахен». Элай сделал жест, и к нему подошла Тесми, играя роль испуганной девушки. К монитору дежурного подошло и начальство, услышав такие новости. Оба пораженно уставились на девушку, действительно наследница, хотя информационные каналы вещали, что девушку выкрали наемные убийцы. Наконец начальник космопорта взял себя в руки и заискивающе проговорил. «Не извольте беспокоиться, мы сейчас быстро свяжемся с уважаемым Нором Ниронсом Данахен. Думаю, проблем с вашей посадкой не будет». «Я сам могу связаться с ним», — холодно бросил он и отключил связь. Ему нужно было, чтобы как можно больше народу узнало о их прилете, чтобы Ниронс не смог отказать им в посадке. А в том, что весть о пропавшей наследнице быстро разлетится по всей планете, он не сомневался, потому что Тина взломал систему планеты через связь диспетчера, пока они разговаривали, и сообщил о найденной наследнице в сетях системы планеты. Теперь эта новость всплывет в каждой нейросети, в каждом коммуникаторе, в каждом слогане рекламы. После Элай с улыбкой хищника связался с Ниронсом через голосовую связь, оставаясь невидимым для собеседника. Тесми с гордостью и восхищением смотрела на своего мужчину. Эта грубая и холодная сторона его сущности ей тоже нравилась. И, как она сама себе призналась, возбуждала. Хищник, укрощенный ее любовью. «Нор Ниронс Данахен», — без всякого почтения обратился к нему Элай. «Кэс сказал, что вас заинтересует некая особа». Сделал он паузу. «Ваша племянница, наследница планеты. Мне пришлось приложить немало усилий, чтобы заполучить ее, поэтому обойдется она вам дорого». «Сколько?» — прозвучало холодным тоном, не обещающим ничего хорошего. При этом Ниронс подумал, неужели хитрого Кэза поимели? И тут же с сожалением отметил, что с этим бандитом расправиться будет намного сложнее. 5 миллионов кредитов. На том конце связи захлебнулись от этой наглости, — Иэлай поспешил добавить. «Я ведь могу предложить ее вашему недругу, Маранхену. Думаю, за целую планету. Он посчитает эту цену недорогой», — безразличным голосом произнес он. «Мне нужно время, чтобы связаться с межпланетным банком. Свои кредиты я держу там», — начал объяснять тот, чтобы потянуть время. Но тут Ниронсу доложили о появившемся сообщении в системах планеты, которые безрезультатно пытались блокировать. «Сообщение, наследница, твоих рук дело!» — зло выкрикнул его собеседник. «Конечно», — весело проговорил Элай. «Это моя безопасность, на случай, если ты вздумаешь избавиться от меня. И даже не сомневайся, эти новости уже дошли до правящей планеты Империи, так что убрать меня с девчонкой у тебя не получится. Дай команду, чтобы я смог сесть на планету и готовь кредиты. У тебя есть время, пока я доберусь до твоего особняка», — угрожающе проговорил Элай и отключился. А Тина, слушая своего будущего родственника, с ужасом подумал. Если бы Элай не был порядочным эмонсом, он оказался бы страшным злодеем, опасным и почти неуязвимым врагом. Элай после разговора со своим врагом и смертником повернулся к Тесме и, увидев ее испуганный взгляд, быстро встал и подошел к ней. Подхватив ее на руки, он вышел из рубки, говоря на ходу. «Любовь моя, я всего лишь играл роль. Чего ты испугалась?» Начал целовать он ей лицо. «Глупый», — всхлипнула она, — «я не этого испугалась. Я боюсь за твою жизнь. Когда Ниронса загоняют в угол, он становится очень агрессивным, непредсказуемым и опасным». «Я на время вырвал у него зубы. Ему нечем кусаться», — рассмеялся он, заходя в их каюту и усаживаясь на кровать. Время у них еще было, да и его горги всегда готовы. Они все истомились в ожидании увидеть свой новый дом и предвкушении хорошей драки. Им нужно было выпустить пар. Когда горги долго не выплескивают адреналин и свои эмоции, становятся довольно агрессивными. Хищная часть их сущности берет свое. «Вот увидишь, время пролетит быстро. Ты даже не заметишь, как я вернусь к тебе с хорошей новостью, что этого убийцы нет в живых». Тесме уклонилась от его поцелуя и вскочила на ноги в возмущении. «Ты что же, решил меня оставить на корабле? Чтобы я тут с ума сошла, переживая за вас?» Сжала она руки в кулаки. В ее глазах бушевал бунтарский огонь. Элай залюбовался. Такой еще свою любимую он не видел. Затем опомнился и встал, нависая над ней. «Тебе идти с нами опасно», — нахмурил он брови и произнес это тоном, не терпящим возражений. Тесме застыла, сверляя его взглядом, а потом ее мысли изменились. И Элай с подозрением наблюдал резкие перемены в ней. Ее взгляд опять стал любящим, нежная улыбка коснулась ее губ, и она прильнула к его груди. Ее рука потянулась к его шее и нежным прикосновением погладила, а голос стал просто сладким нектаром. При этом она потерлась об него нижней частью, затрагивая его плоть. «Любимый», — с придыханием произнесла она, потянувшись на носочках к его губам. Ей ответили быстрым поцелуем. «Но ведь ты сам сказал, что вырвал ему зубы, и он не сможет ничего нам сделать. Тем более он побоится из-за сообщения о моем прибытии. Ну, пожалуйста, возьми меня с собой, я надену броник», — потянулась она опять к его губам. «Маленькая проказница», — выдохнул он ей в губы и накрыл их поцелуем, подхватывая ее на руки и укладывая на кровать. «Ты понимаешь, что сводишь меня с ума, соблазнительница, и кто тебе только научил этому?» — произнес он, задирая подол ее платья, при этом умудряясь гладить ее ножки. «Я тоже тебя очень хочу», — прогнулась она, помогая ему снять нижнее белье и вспоминая, какой он сексуальный, когда ведет дела. «Она учила меня любовь к тебе», — рассмеялась она, когда увидела его выражение лица. «За это будешь наказана». Его руки коснулись ее женского естества, а губы подарили сладостный поцелуй. «Элай», — простонала она, прося большего. «Нет, маленькая проказница, будешь наказана нежностью и лаской», — чтобы впредь не использовала свои женские чары, манипулируя любящим мужчиной.